Глава 16. Агата. Муж отталкивает меня и уезжает, а я, сползая на пол, и прячу лицо в ладонях. Слезы беззвучно текут по щекам и становится легче дышать. Все еще немного потряхивает от пережитого страха и волнения. Зейн был очень близко, так, что я чувствовала его горячее дыхание на своих губах. Смотрела в его глаза, ставшие черными, как ночь, и растворялась без следа. Он пленял мою волю и желание, но в то же время пугал напором и наказывал грубостью. Жестокий поцелуй мужа все еще горит на губах. Прикрываю глаза и касаюсь их пальцами. Нет, все же Зейн не чудовище. Робко улыбаюсь, вспоминая нашу недавнюю стычку. Он мог с легкостью изнасиловать меня, но не стал этого делать. Сознательно остановился, и я благодарна ему за это. Неожиданно перед глазами появляются совсем другие картинки, явно из прошлого. Серые стены, неудобная кровать и холод. Нас пятеро девочек в одной комнате. Детский дом, скорее догадываюсь, чем вспоминаю. Подхожу к зеркалу и вытираю слезы. Мои волосы короткие, а пижама явно маленькая, но другой нет. Надо мной смеются и издеваются, а я чувствую безысходность и дикое отчаяние. Я никому не нужна, никто меня не любит. Только он, мальчик со светлыми волосами и проникновенными голубыми глазами. Он лечил мои разбитые коленки, доставал где-то мази, делал перевязки. Все синяки и ссадины прошли через него. По инерции смотрю на бедро, а там шрам в виде неровного сердечка. Как доказательство реальности воспоминаний. Мы жгли пластик, а он так интересно капал на землю. Но одно неосторожное движение, и горящая капля попала мне на ногу. Отчетливо представляю себе лицо парня, который был рядом. Блондин с непослушной челкой и озорной улыбкой. Четко вижу его лицо, но никак не могу уловить имя. Зовут его... Святослав. Свят, Святик, Святой. Точно! Шумно выдыхаю и распахиваю веки. Процесс пошел. Я начала вспоминать. Совсем скоро все встанет на свои места. Можно спросить у мужа, но, думаю, он не порадуется, что я вспомнила другого мужчину, а не его. Вытираю слезы и возвращаюсь в постель. Утром нужно все хорошо обдумать, может, еще что-то вспомню. Кручусь в постели, метаясь между воспоминаний о Святе и Зейне, пока, наконец, не засыпаю. Проснувшись рано утром, понимаю, что Зейн не приходил ночевать. Опять. Неприятное ощущение закрадывается в душу, но я старательно его игнорирую. Как-то это странно. Мужа не помню, но уже ревную. Может, стоит позвонить ему? Но мы немного не в тех отношениях. И вообще, он вчера говорил о разводе. Откладываю телефон и ухожу в ванную, привожу себя в порядок и спускаюсь на кухню. Здесь уже вовсю хозяйничает Зинаида Павловна. «Доброе утро!» — улыбаюсь ей. «Ой, Агаточка Артуровна, доброе утро!» — спохватывается она. «Вам что-то приготовить?» «Если можно, кофе». «Сейчас все будет». Присаживаюсь за стол. Чувствую себя неловко. Я не привыкла к прислуге и к обращению на «вы» от человека, годящегося мне в бабушке, тоже. Хотя должна была. «Вот, пожалуйста!» Передо мной появляется чашка с ароматным кофе. «Благодарю!» Делаю глоток и морщусь от горечи. «Можно еще молоко и сахар?» «Конечно!» Озадачивается Зинаида, но все же подает то, что я просила. Добавляю ингредиенты по своему вкусу и пью кофе. Очень вкусный получился, но мои мысли сейчас далеко. Кручу в руках телефон и кусаю губы в нерешительности. Все же не выдерживаю и набираю номер Зейна. Несколько гудков, и звонок срывается. Что за ерунда? Набираю еще раз. Результат тот же. Откладываю мобильный в сторону и тру виски пальцами. Неприятное ощущение стремительно трансформируется в тревогу. И вроде не о чем переживать. Зейн большой мальчик, но мне все равно не по себе. На территорию въезжает черный внедорожник. «Принесла же нелегкая!» — ворчит Зинаида Павловна. «Кто это?» «Булат, собственной персоной!» Смотрим с ней в окно. Дверь открывается, и из машины выходит безопасник Зейна. Пожимает руки охранникам и идет к дому. «Что он здесь забыл, когда хозяина нет?» Гневно фыркает Зинаида. Не сильно она его жалует. «Пойду спрошу». Забираю свой кофе и выхожу из кухни. Дверь открывается, и Булат входит в дом. Видит меня и криво усмехается. «На ловца и зверь бежит». Неприятный холодок пробегает по позвоночнику, но я не подаю вида. Как это понимать? Хмурюсь и прячу растерянность за чашкой кофе. Ароматный напиток комом встает в горле, но я усилием воли проталкиваю его дальше по пищеводу. Камнем падает в желудок и добавляет тяжести. «Поговорить нужно». Булат проходит мимо меня, вынуждая идти следом. «В кабинете будет удобно». Меня, конечно же, никто не спрашивает. Оставляю кружку на столике и послушно иду за ним. Вхожу в кабинет и прикрываю за собой дверь. Что за такой важный разговор может быть у него ко мне? Булат молчит и просто рассматривает меня. Становится не по себе. Веду плечами, чтобы скинуть это ощущение. «Где мой муж?» Спрашиваю прямо, не желая играть ни в какие игры. «Как раз об этом я и хотел поговорить». Булат садится в кресло моего мужа и вновь сканирует меня внимательным взглядом, а я невольно тушуюсь. «Что-то случилось, да?» На каком-то интуитивном уровне улавливаю опасность, но пока не очень понимаю, откуда она исходит. «Зейн задержан», — отвечает сухо и коротко, а у меня внутри словно что-то обрывается. «За что?» — нервно сглатываю я. Перед глазами сразу проносятся жуткие кадры тюрьмы, решетки и много чего другого, что показывают в телевизоре. С Зейном же такого не случится. «Сейчас это не важно». «А что? Что важно?» «Ты хотела избавиться от него», — осторожно говорит Булат, не отводя взгляд. «Сейчас идеальное время. Лучшего шанса и придумать сложно». «Что?» «Не верю своим ушам. Он же сейчас несерьезно?» «Агата, не будь дурой, тебе не идет». Неприятно кривится Булат и поднимается на ноги. «Дашь нужные показания. Зейн уедет надолго, а может и не вернется». Это не укладывается в голове. «Да как ты смеешь?» Шиплю я зло. «Зейн верит тебе». «Тебе он тоже верил», — усмехается Булат и подходит ближе. «Одно твое слово, и ему не выплыть», — встряхивает меня за плечи. «Ну же, решайся!» «Пошел к черту!» Грубо отталкиваю его, не собираясь участвовать в этих играх. «Немедленно отвези меня к мужу!» Булат склоняет голову на бок и чуть прищуривается. «Ты под домашним арестом!» «Плевать!» Распаляюсь сильнее и топаю ногой от бессилия. «Я сказала, отвези! А еще адвоката найди! У него же должен он быть!» «Он уже работает», — смеется Булат и снисходительно качает головой. «Собирайся». «Почему ты улыбаешься?» Недоверчиво смотрю на него, отчетливо чувствуя подвох. «Да так?» «Я все расскажу Зейну, так и знай», — холодно предупреждаю я. Не собираюсь ничего скрывать и участвовать в каких-либо махинациях. «Да ради бога!» — продолжает улыбаться Булат. Достает из кармана конверт и протягивает мне. «Вот, возьми!» «Что это?» «Документы твои. Без них не пропустят». «Спасибо». Забираю и ухожу одеваться. Джинсы и рубашка. Волосы в высокий хвост. Из косметики только тушь и гигиеничка. Булат никак не комментирует и послушно привозит в отделение, где находится мой муж. Здесь меня встречает адвокат Строкин Дмитрий Александрович. Приятный мужчина и даже не смотрит на меня косо. Просит немного подождать, пока он решит вопрос, и уходит в один из многочисленных кабинетов. Присаживаюсь на краешек стула и терпеливо жду. Внутри творится что-то невообразимое. Столько разных эмоций. Они растаскивают в разные стороны. Мне страшно, но страх этот не за себя, а за мужа. Хочется как-то ему помочь. Что-то сделать, чтобы его поскорее выпустили. Спустя полчаса Дмитрию все же удается добиться для меня встречи с мужем. Меня заводят в комнату с темными стенами и небольшим окошком под потолком. Посередине стоит стол и две лавочки с разных сторон. Меня оставляют здесь и закрывают дверь. Жутковато, но отступать некуда. «Что ты здесь делаешь?» Едва не подпрыгиваю, услышав грозный голос Зейна. «Я же сказал сидеть дома!» Оборачиваюсь на звук. От стены отделяется мужская фигура и идет в мою сторону. Выходит на свет, и я узнаю Зейна. Немного помятый, злой, но вроде невредимый. Меня немного отпускает. А я решила, что должна помочь мужу, попавшему в беду. Упрямо вздергиваю подбородок и с готовностью выдерживаю его тяжелый взгляд. «Вот как!» — язвительно хмыкает Зейн. «И чем же ты собралась мне помочь?» Вопрос ставит в тупик. Я не думала об этом. «Не знаю». Невольно теряюсь, начиная искать ответ. «Показания какие-то дать?» «С чего вдруг?» Зейн недоверчиво прищуривается. «Ты мой муж, и...» Я не заканчиваю фразу. Просто не знаю, чем. Все слишком сложно и непонятно. То, что я чувствую сейчас, совсем не вяжется с тем, что я узнаю о себе. «Ты правда хочешь мне помочь?» Муж оказывается рядом со мной, а я невольно отступаю, но упираюсь ягодицами в стол. «Конечно!» Смотрю ему в глаза и нервно сглатываю. «Поцелуй меня!» Хриплый шепот взрывается в сознании сотни разноцветных фейерверков. Зейн обнимает меня за талию и прижимает к себе. «Что?» Недоуменно округляю глаза и упираюсь в его грудь ладонями. «Зачем?» «Потому что я прошу». Он напирает, а я не нахожу в себе сил отказать ему. «Хорошо». Едва слышно шепчу я и прикрываю глаза. Ладонь мужа скользит по шее к затылку. Сдергивает резинку с волос и путается в них, приятно массируя кожу. Горячие губы безошибочно находят мои и осторожно касаются их. Нежно и трепетно, словно крыльями бабочки. Горячая волна проносится по телу вместе со стаей мурашек, а сердце ухает куда-то в живот и уже там истерично колотится. Едва успеваю набрать в легкие воздуха, как поцелуй становится глубже и требовательнее. Мой рот заполняет напористый язык Зейна. Жадно исследует его и дразнит мой язык. Отвечаю, как могу, сдаваясь инстинктам. Этот поцелуй совсем не похож на вчерашний. Да и вообще ни на что не похож. От близости кружится голова, а все мысли вылетают из головы. Я лишь хватаюсь за плечи мужа, чтобы не упасть и сохранить равновесие. Дышать нечем, но он не отпускает из плена. снова и снова целует мои губы. «Достаточно». Зейн внезапно отстраняется и теперь смотрит на меня как-то странно. «Что?» Непонимающе хлопаю ресницами. Мои щеки пылают от смущения, а внутри все дрожит от волнения. «Езжай домой». «А ты?» «Посмотрим». Криво усмехается муж.